Итак, целью этой программы, этих лекций, является дать информацию людям, которые интересуются, может быть, интересовались в прошлом, что-то объяснить, те, кто практиковал или пытается практиковать какие-то эзотерические науки, эзотерические практики и так далее. Цель только состоит в том, чтобы просветить или проинформировать общество в определенных местах. И меня просили некоторые личности, чтобы я этим занимался на территории не только бывшего СССР, ближнего, дальнего зарубежья. Мне приходится ездить, бывать за рубежом, читать такие лекции разного уровня, разного плана, разной тематики. Также я преподаю в высших учебных заведениях нескольких, читаю студентам курсы лекции по культурологии, по психологии, по ведической, основу ведической культуры, восточная этика и так далее. Если вас что-то заинтересует из моей биографии, я смогу ответить на ваши вопросы в конце наших лекций, сегодняшней лекции или, может быть, завтрашней. Посмотрим, как время останется. Ну, вкратце я скажу, что мне 41 год, я женатый человек, у меня трое детей, дочь студентка, сын заканчивает школу, и маленький сын учится в 5-м классе, заканчивает 5-й класс. Бросать я их не собираюсь. У многих такое странное представление. Люди там, жены им мешают, семья мешает, дети. Меня дети только вдохновляют. Жена меня только вдохновляет и побуждает искать какие-то высшие цели жизни. У меня есть отец, мать. Они оба хирурги. Мать хирург, хирург-онколог, гинеколог. Она онколог-гинеколог. Отец хирург-кардиолог. Сам я учился в педагогическом институте, на историческом факультете, также учился в экономическом институте. И вот несколько лет назад еще закончил институт восточной философии, на всякий случай. Это так вкратце, чтобы, может быть, легче было общаться и понять, что я как бы не с неба беру всю эту информацию. Иногда спрашивают, почему я об этом говорю. Иногда, наоборот, обвиняют меня, что я не сказал, ничего не объяснил, кто я, откуда вообще вылупился. Сразу еще раз скажу, что я родился в Улан-Удэ. Рождение мое было абсолютно обычное. Я не какая-то не мессия, не претендую на какую-то необычную личность, обладающую какими-то необычными качествами. Просто я обычный человек, бывший советский человек, который заинтересовался эзотерическими науками, эзотерическими практиками. Я также прошел обучение в буддийском институте, был ламой, если кто-то знает, я в Вологидском Дацане закончил институт буддизма, практиковал, закончил факультет астрологии, также практиковал и потом стал практиковать ведическую знания. Поэтому, если у вас будут возникать какие-то вопросы, что-то, нам легче будет общаться, поскольку я приблизительно рассказал те области, в которых я кое-что пытался изучать и пытаюсь, возраст мой, какое-то семейное положение, а то я слышал, что люди, какие-то люди, опираясь на мои лекции, бросают семьи, что-то там, жены им не нравятся, дети. Это абсолютная профанация. Я вполне серьезно говорю, это люди вообще ничего не поняли, что я говорил. Люди начинают говорить, если мы принимаем эту веру, не оскорбляем ли мы свою веру, свою религию, свою культуру и так далее. Это все от невнимательного слушания. Это не от недостатка информации, это не от каких-то проблем, может быть, ума, психики. Это просто от невнимательности. Все мои лекции построены таким образом, чтобы объяснить людям культуру духовной жизни, независимо от религии, семейного положения, какой-то вашей профессии, образования и так далее. Все это часть обычной культуры для людей разных профессий, разных областей, мест жительств, национальностей и так далее. И никаким образом это не принижает роль христианской культуры, или буддийской культуры, или атеистической культуры и так далее. Каждый волен выбирать то, что ему нравится, практиковать это. Единственное, мы говорим об общечеловеческих каких-то принципах и говорим о древней науке. Древней науке, которая называется сейчас очень таким популярным, может быть, термином ведическая культура. Ведическая культура. Я объясню, почему это как бы такой термин не совсем, может быть, объективный. Итак, я начну. Если что-то возникнут, какие-то вопросы после лекции, я попытаюсь ответить на ваши вопросы. Итак, речь у нас с вами пойдет о ведической информации. Почему о ведической информации? Поскольку, опираясь на научные изыскания, на сегодняшний день это самые древние литературные источники, хранящие огромный объем информации по всем разделам наук, как гуманитарным, так техническим и так далее, и так далее. То есть очень разноплановая информация. И на сегодняшний день мы не найдем ни одного более древнего литературного источника. Это признанная информация. Если кто-то из вас имеет компьютера или хочет проверить все это, вы можете войти в интернет, задать древнейшие литературные памятники, древнейший язык. То есть на сегодняшний день я не буду вам рассказывать. Последние 5 лет я людей не убеждаю в том, что веды – это самые древние литературные источники на своих программах. Не убеждая людей, что санскрит признан всеми учеными мира как самый древнейший язык и проязык и так далее. И что ЮНЕСКО считает ведические произведения или ведическую цивилизацию самой высокой цивилизацией, которая нам известна на сегодняшний момент нашей науки, археологии, истории, всему остальному, философии. Поэтому если у вас возникнут ко мне какие-то претензии, я сразу их отвергаю. Если вы хотите об этом узнать, идите в компьютерный класс, платите деньги и узнавайте. Выписывайте себе все эти труды, номера этих работ, которые люди уже давно премии нахватали за эти 5 лет. Уже есть в Организации Объединенных Наций, есть определенное мнение по поводу этого. Есть определенное мнение в ЮНЕСКО, есть определенное мнение в мировом сообществе, в частности в нашей стране, если кто-то из вас слышал, сейчас в Москве строится самый крупный ведический храм, проект, который будет самым гигантским проектом за территорией Индии. На Ленинградском шоссе, по указанию нашего президента Владимира Владимировича Путина, подписанный указ Лужковым, выделена огромная территория земли, где будет строиться ведический комплекс. Огромный ведический комплекс, действующий. Я уже не буду говорить вам об Анастасии, там, о всех и всех. Я думаю, вы каким-то образом где-то сталкиваетесь с этой информацией. Веды, ведическая цивилизация, закон кармы, реинкарнации, причинно-следственная связь и так далее, и так далее. Это настолько обиходная терминология стала, по крайней мере, за последние 5 лет, что сейчас уже практически не удивишь никого. Мы видим фильмы, читаем книги, где эти термины, эти понятия везде проскальзывают, просачиваются в нашу жизнь, в наш быт, в наш лексикон, в наше восприятие и так далее. Итак, веды, как правило, всегда, так же, как сейчас я объяснял, что самый крупный проект за территорией Индии, в основном само понятие веды всегда связывается у людей или ассоциируется в их уме с Индией. Но, однако, в самих ведических произведениях говорится, что веды не там, где они хранятся, то есть сами литературные памятники, а там, где им следуют. Таким образом, на сегодняшний день Индия также является очень деградирующей в ведическом понимании страной. Очень деградированной в ведическом понимании страной. И где очень сложно практиковать какие-то ведические принципы в силу очень мощного технократического влияния западной философии, культуры и так далее. Люди стремятся одеваться, как на Западе, стремятся принимать западный образ жизни, западные принципы жизни, философские доктрины и так далее. Итак, ведическое знание не является прерогативой только культуры Индии. Ведическое знание принадлежит всему человечеству. Это описывается в самих ведических произведениях. И мы сегодня поговорим об этом. Я расскажу кое-какую информацию, основы какой-то определенной философии. Итак, Индия. Эту страну на Западе со времен античности стали называть Индией. До этого вы не найдете ни в одном, по крайней мере, литературном памятнике, то есть документе, чтобы до античного периода территорию современной Индии называли Индией, а тех жителей, которые проживают на этой территории, называли индусами. И также вы не найдете ни одного подтверждения, чтобы было такое представление, как индуизм, то есть религия, религия индусов. Мы находим подтверждение в исторических хрониках, тот, кто занимается какой-то сравнительной религией или вот культурологией, может быть, какими-то научными данными, вы можете обнаружить, что в свое время греки заимствовали этот термин у персов, которые в силу своих неспособностей, то есть речевых особенностей, не могли произносить слово «синд», «река Синд». И они говорили «река Хинд». И все, что находилось за рекой Хинду, по их мнению, они назвали хинду и называли хиндуизм. Так к нам на сегодняшний день попало это название инду, хинду, индус, Индия и так далее. Это со времен античности. Только со времен античности. До этого никто никогда не называл так те территории, которые мы сегодня называем Индией. Итак, именно словом индуизм люди других стран стали называть всю культуру. И в частности, поэтому у нас также в нашем мышлении такая же ассоциация, что веды – это сразу индуизм. Ни в коем случае ни христианство, ни мусульманство, ни иудаизм, ничего подобного. Сразу ассоциация Индия, индуизм. И с точки зрения научных представлений, это абсолютное невежество. Абсолютное невежество. Точно так же, как считать, что, допустим, христианство – русская культура. Христианство никогда не было русской культурой и распространилось, вы знаете, чуть более тысячелетия на территории России. Россия была языческая, то есть многобожие, так называемое, так называли. И были разные формации, разные философии, разные представления о законах природы. Люди поклонялись силам природы, олицетворенным силам природы, рекам, горам, там, ветру и так далее. И все это было олицетворенным, то есть персонифицированным. Имена за каждой стихией стояло какое-то имя определенное, и люди поклонялись, допустим, кто-то, может быть, из вас знает, Сварожий круг, да? Может быть, слышали, Сварог. Сварогу поклонялись, Велесу поклонялись, Индрику, поклонялись Крышиню, поклонялись Чандре, Агни. Это все, если вы будете изучать культуру Древней Руси, вы везде наткнетесь на это поклонение. Агни, Индрик, Крышень, Велеш, Сварог и так далее, и так далее. Варун, Варунья. И люди современного образования никогда не могут провести параллель какую-то. Они говорят, это вот были языческие боги, потом пришел на смену язычеству монотеизм и так далее, и так далее. Но люди более скрупулезно не изучили эту тему, этих культур. Что же на Руси было до христианства? Как христианство распространилось на территории Древней Руси? В чем проблема между Киевской Русью и Московской Русью? Почему одни все время вступали в противоречие с другими? Вы наверняка знаете, да, что как бы само понятие Древняя Русь всегда ассоциируется не с Москвой. Это все знают. Но на сегодняшний день нет. Это постепенно вытеснилось из какого-то представления людей, что в центре Москва, а Киев это как бы на окраине чего-то, Украина, у края какой-то империи и так далее. Но на самом деле основа всегда была Киевская Русь. Киевская Русь. И это не секрет. Другой вопрос, что мы можем по-другому расставлять какие-то идеологические акценты. То есть на что-то делать ударение, а на что-то не делать ударение. И естественно, люди воспринимают это на чувственном уровне, и они сразу делают вывод. То есть перевес сразу туда, куда сделалось ударение. Москва, Москва, Москва, Москва, Москва и ударение. Ну, там что-то было в Киеве. Немного что-то было, да. Да, немного древнее, чуть-чуть. Но Москва, и вы делаете ударение, делаете ударение. Как иногда мы о людях говорим. Он неплохой человек, фраза. Он неплохой человек. Но, и мы говорим два часа о его недостатках. А какое складывается впечатление у того, кто нас слушает? Это хороший человек или плохой? Одна фраза. Он вообще-то неплохой человек, но и два часа. И два часа всех этих объяснений, естественно, в нашем восприятии перевешивают сразу. Все, что о нем было сказано хорошее, что он хороший человек. И в конце еще говорят, но при этом, что я вам рассказал, он все-таки хороший человек. Вот два предложения. Одно в начале, другое в конце. И это сразу перевешивает наше отношение к чему-то и к кому-то. Точно так же мы можем говорить, ну не важно 16 лет Христовых, это не важно. Но вот эти годы очень важны. Так ведь, да? Можем сказать одну фразу, это не так важно. Но вот это очень важно и очень, очень долго говорить о каких-то 3 годах и до этого 12 годах. Пополам. Даже одна часть большего времени мы ничего не знаем. Где был, что делал. И маленькая часть, меньшая часть, становится самой важной в нашем восприятии. Хотя то не утаивается. Просто говорит, ну это не так важно. Но никто не объяснил, почему это не так важно. И так далее. Итак, вся эта информация существует. Она достаточно научна. Она доступна. Но я еще раз говорю, акценты. Точно так же и ведическая информация, она существовала, она была доступна, но ей не уделялось должного внимания. Как люди, допустим, знают, что все рождаются, стареют, болеют и умирают. Но мы не привыкли об этом говорить и не привыкли об этом слушать, не привыкли об этом думать. Мы говорим, понятно, давай не будем говорить. Если кто-то сейчас заговорит о нашей смерти, допустим, о моей, скажут, вот вы знаете, вы скоро умрете. Давайте об этом поговорим. Как вы умрете, где вас похоронят, как будут все плакать. И как-то бы так, что за разговор? Мы что, пришли слушать сюда о смерти? Или я начну говорить, вы знаете, вы все скоро умрете. Рано или поздно. Даже начну называть числа, года, как это произойдет. И это неприятно. И так мы не делаем, хотя мы знаем об этом, это доступно. Но мы не хотим об этом знать. Мы хотим знать лучше о своих чувственных наслаждениях, о победах разных, чего нам остерегаться в своей жизни, для того, чтобы добиться так называемых собственных желаний или результатов в соответствии со своими желаниями. Это нас всех интересует. Итак, веды – это литературные произведения, которые записаны на санскрите, клинопись. Вы знаете, да, что такое? Такое, как бы палочкой такой высокой. На специальных изготовленных банановых листах, пальмовых. Пальмовых банановых листах. Это хранится в Центральном историческом музее Дели. Это считается национальным памятником, национальной ценностью Индии. И записаны они рукой такого мудреца, которого называли и называют Вьясадева. Вьясадева. Вьяса означает разделяющий. Дева – божественный. И таким образом его имя обозначает божественное разделение. Что это означает? Говорится, что ведическое знание было целостным, и оно было одно. Но чуть более 5000 лет назад, это в 3102 году до Рождества Христова. 3102 год до Рождества Христова, это как бы такой адаптированный год по ведической астрологии. Адаптированное такое понятие. 3102 год до Рождества Христова. ведическое знание было впервые записано на санскрите, на этих банановых листах. В Гималаях, в таком месте, которое называется Бадарик-Ашрам. Бадарик-Ашрам. То есть место для духовного просветления. Или место для духовной практики. И духовная практика, если кто-то слышал, на Востоке называют медитация. В нашем понимании медитация звучит всегда восточным каким-то принципом. О, они идут медитировать, они медитировали, мы медитируем. И сразу у людей однозначное представление. Значит, что-то восточное. Потому что само слово медитация сразу у нас ассоциируется с Востоком. Точно так же, как слово веды с Индией. И медитация также у нас ассоциируется. Буддизм, Китай, Япония и Индия. Мы не думаем, что христианская медитация, мусульманская медитация, атеистическая медитация, допустим, марксистско-ленинская медитация. Также слово йога у нас не ассоциируется ни с какой культурой, кроме какой. Также восточной. И особенно слово йога почти ни у кого не ассоциируется с буддизмом или с чем-то, с даосизмом, синтоизмом или с какими-то другими культурами. Сразу же ассоциация. Йога – стопроцентная ассоциация Индии. И здесь опять, видите, столько ловушек, столько представлений, мы сразу отвергаем как что-то чуждое. И удивительно, что слово медитация означает концентрация ума и чувств на одном объекте и на одной деятельности. Таким образом, медитируют все, даже дети. Независимо от культуры, нации, каких-то целей. Медитация переводится слово как концентрация чувств и ума на одном объекте и на одной деятельности. Можно в школе замедитировать на пятерку, на какое-то знание, на какую-то задачку, на папу можно с мамой замедитировать и так далее. То есть сконцентрироваться на какой-то определенной деятельности и цели. Вот эта полная концентрация чувств и ума называется медитация. И люди учатся медитировать. Говорится, тот, кто умеет хорошо медитировать, он всегда отличник. Он очень успешен во всех начинаниях. Кто не умеет медитировать, он человек посредственный. Хотя медитировать могут все. Таким образом, двоечники, троечники, неудачники в жизни – это люди, которые не научились и их не научили медитировать. То есть они рассеянные, в одно ухо влетают, из другого вылетают, они отвлекаются. Дети, как правило, все учатся плохо в школе, в институте, на работе, ничего не достигают, только потому что они на это не медитируют. И древняя культура в первую очередь учила людей медитировать с детства. И так человек может стать хорошим специалистом в любой области, если он умеет медитировать. То есть он способен на этом сконцентрировать весь свой ум и все свои чувства. И тогда у него все получается хорошо. Если он не способен зафиксироваться, то у него все получается плохо. В школе учитель. Ну-ка давай внимательно, внимательно, внимательно. Люди, как правило, плохо учатся из-за неспособности внимательно слушать, внимательно действовать. Как мы говорим, человеческий фактор. Да? Мы учитываем, что всегда погрешности существуют. Что-то недослышал, неправильно понял и так далее. Человек не способен сконцентрироваться на речи, на ходе мыслей, внимательно что-то делать в соответствии с услышанным, какие-то действия совершать. Слово йога, итак, медитация, это какой-то определенный язык. Йога. Йога также переводится... В ведах говорится, есть словарь Нирукти, ведический словарь Нирукти. Нирукти означает полное объяснение. Словарь Нирукти. Слово йога означает связь. И говорится, йога возникает из медитации. Итак, когда человек полностью на чем-то сконцентрировался, полностью, то есть все, больше ничего нету, кроме вот этой деятельности, возникает связь с этим объектом, на которое живое существо медитирует. Из этой связи возникают отношения. Называется раса. Итак, мы видим, что у нас предубеждение, языковое предубеждение. Йога, медитация, веда, и мы сразу отбрасываем. Не разобравшись, что же такое имеется в виду. Оказывается, йога есть также у всех. И все пытаются этой йогой заниматься, какую-то связь наладить. Мать все время беспокоится за ребенка. Это йога. Она все время пытается медитировать на ребенка. И иногда ей удается с ним связаться и почувствовать, что с ребенком что-то неладное или что-то хорошее. Возникает телепатия. Мистические способности. Сенсорика. И люди ничего тоже не могут. Да, это в Индии. Это где-то на Востоке. Вы уверены, что это только в Индии, только на Востоке? А мужа кто-то беспокоится, думает, где-то загулял он. Ум и чувства концентрируются, из этого возникает связь с объектом, и вы получаете информацию. Или он что-то там собирался, муж сделать, возникла эта связь, и он что-то раз тоже. Не, не буду. А что такое? Да что-то вот. Как будто кто-то наблюдает. Я рассказываю вам серьезные вещи, это на самом деле в жизни происходит. И так возникают всевозможные предубежденности, терминологии. И мы как раз, к чему я говорю, что цель-то нашей программы объяснить все эти моменты, связанные с древнейшей культурой, которая охватывала, по утверждениям этих литературных памятников, охватывала всю территорию суши. Всю территорию суши. То есть весь мир. Тот, который мы с вами знаем, наблюдаем. И эта культура была общей культурой. И она когда-то называлась Махабхарата. Бхарата. В санскрите, в этом языке, звук ха не читается. Это у нас ведь ха. Хорошо, мы говорим. Но в санскрите этот звук вообще не произносится. Поэтому Бхарата. Бхарата. Бхарат значит брат. Если вы ха не произносите, получается просто брат. Брат. И маха, маха означает великое. Великое братство. Всех людей. Огромное-огромное государство. Великое братство. Почему государство? Потому что существовали другие государства. Тоже великие государства, которые охватывали территории других систем, неземных. Неземных. И люди точно так же описываются, очень хорошо знали об этом. И так было большое братство, потом это братство начало рушиться. Сейчас вот эти фильмы очень популярные идут, всякие «Братство кольца» там и то, все такое. Что за братство? Какие-то разные человекоподобные живые существа в какой-то союз был. Потом этот союз, кто-то клин начал вбивать, разделения начались, какая-то вражда, какие-то междоусобицы и так далее. И ведические произведения описывают огромную часть нашей истории прошлого, настоящего и будущего. Очень удивительные памятники. На сегодняшний день многие основные ведические произведения переведены более чем на 70 языков мира, в частности и на русский язык. И переведены отнюдь не государственными образовательными какими-то определенными министерствами или правительственными службами. Все это в основном делалось частно. Частно. Потому что всегда есть политика, всегда есть какая-то определенная идеология, которая таким или иным образом примешивается, искажается, дополняется, что-то выравнивается, искривляется и так далее. И поэтому, чтобы люди имели это представление, так называемые энтузиасты этой науки или этой культуры стали переводить эти книги. Сначала в Индии они переводили с санскрита, поскольку на санскрите или люди, которые могут понимать, или знатоки санскрита остались только в основном на этой территории. Это не современные санскритологи, допустим, советские, там есть индологи, будологи, санскритологи, которые заканчивали там Московский государственный университет или Ленинградский, или так далее, и так далее, институты восточных философий. Все это не то. Это тот язык, который лишен абсолютно посвящения. Как вот мы, допустим, знаем русский язык, Кирилл и Мефодий. Это священники. И любой алфавит всегда, в первую очередь, несет в себе религиозную информацию. Любой. Любой алфавит, любой язык в первую очередь несет религиозную, то есть эзотерическую, духовную информацию. Эзотерическую – это значит доступную к пониманию исключительных каких-то людей, элиты какой-то. Элиты не в материальном отношении, что элита как по материальному благосостоянию, а элиты по определенному уровню сознания. Посвящение имеет, как вот мы говорим, азбуки, веди, глаголь, там, добро. И люди мало понимают. АБВ, арбуз, барабан сейчас, все такое. Азм – это значит «я есть ваш Бог, вы должны знать об этом слово мое» и так далее, несется. И алфавит, эти 33 буквы, 32 потом упраздняется. Это целое послание людям, божественное послание. Священники знали об этом. На сегодняшний день мы используем этот алфавит, и никто даже об этом не задумывается. Мы говорим «спасибо». Но это полностью имеет исключительно эзотерический смысл, это слово. «О, Господи!» мы говорим. Это стало обиходным, то есть опустошенная речь. Это как механизм, лишенный души. Опустошенная речь, и мы говорим об этом, всевозможной нецензурной бранью, у нас все это сочетается между собой. И мы даже не знаем, что такое речь. И в Ведах описывается, что такое речь, что такое звук, как так же, как в Библии. И было слово, и слово было у Бога, и слово это было Бог. Очень удивительно, слова все имеют божественное предназначение, исходят от Бога и указывают на Него. Объяснения какие-то божественные, божественные откровения. И люди также не знают, что предназначение речи исключительно духовное. Предназначение речи исключительно также духовное. И люди не знают, и говорят о стиральных машинах, о всякой ерунде, о науке, о каких-то шестеренках, пятеренках, о гайках, болтах, зануси, там, митсубиси. И они не знают, что речь для этого не предназначена. И так происходит деградация речи. Какие-то слова, какие-то понятия выхолащиваются, и остается лишь каркас, без содержания. Как пустышка. Тара. Осталась тара. Все, что там было в этой таре, ушло. Нету. И сейчас люди пытаются возвратить язык, понятие, носкость языка. Вот недавно была работа научная такая. Один человек получил государственную премию здесь, в России. Ученый, я не помню его фамилию. Я вам расскажу работу саму. Поскольку мало меня интересует как бы фамилия этих людей, поскольку никакого прорыва нового не было, они стали читать текст молитвы, взяли Библию православную и напечатали текст на листе. Они пытались доказать, что клетки слышат и действуют под влиянием звуков. Клетки любого организма, человеческие клетки, клетки растения, животных и так далее. Вообще клетка реагирует на речь. И они, значит, делали разные эксперименты, и клетки меняли свою деятельность. И они напечатали молитву из Библии и дали прочитать священнику. И эту же молитву дали прочитать ученому. В одном случае клетка стала омолаживаться, выздоравливать, клеточный потенциал стал расти, клетка стала омолаживаться и оздоравливаться. Поведению она стала влиять на клетки такие, как бы в таком в состоянии сна находясь, то есть такие латентные клетки. И клетки стали реагировать на это, так, и такая благоприятная активная среда началась. Да, священник читал. Потом дали прочитать обычному человеку, ученый, который очень хорошо знает русский язык. Он просто прочитал эту же молитву на русском языке. Движение прекратилось. Так они пришли к выводу, что речь, наполненная чем-то, это не просто, что мы говорим, речь, наполненная чем-то, оказывает влияние на клеточном уровне. Речь, наполненная чем-то другим абсолютно, и в частности чем? Неверием, да? Мы говорим вера там. Вот. Священник верующий человек, он прочитал, имея веру. Что такое вера, никто не знает. Это определенный вид энергии. И прочитал атеист. Они одного возраста, один доктор наук, а другой доктор богословия. Они там в этой работе описывают. Взяли двух личностей одного возраста и примерно одного статуса. То есть один доктор богословия, другой доктор технических наук, там, по-моему, физики. И они прочитали один и тот же текст. И среда по-разному отреагировала, одна и та же среда. Что более того, что они увидели? Они разделили один и тот же клеточный состав на две части. Над одним читал священник, над другим читал. Итак, сначала над одним читали. Потом отделили. Опять на одном читал священник, на другом доктор технических наук. И привили растениям эти клетки. В одном случае растение погибло, а в другом распустилось, стало быстро расти. Что полностью по законам биологии было невозможно. И они ничего не могли понять. Сократилось время его движения во времени, рост. То есть клетки настолько активизировались, что растение развилось быстрее, чем оно должно развиваться, независимо от климатических условий. А к чему я говорю? Это речь. Какое влияние оказывает на нас речь? Людей, которые что-то туда вкладывают, и это оказывает на нас очень сильное влияние. Не только на наш слух, на наше здоровье, клетки. Что, и как мы вот говорим, да, очень часто мы слышим, слово лечит и калечит. Слово. Представляете? И мы постоянно находимся в мощнейшем информационном, просто забитом до отказа, мощнейшем звуковом поле находимся. И телеполе. И все это влияет на наш организм. Фильмы, газеты, речь в автобусе, в магазине, между собой. И мы даже не знаем, что с нами происходит. И мы говорим, вот мы заболели, или вот мы наоборот себя хорошо чувствуем. И мы не знаем науку речи. Ученые дают нам таблетки, режут нас пополам, там все отрезают, что-то. И никто не знает. И все говорят, филиппинские хилеры ерунда, индийские йоги там шизофреники, все это веды чушь, надо вот таблетку. Надо сделать таблетку, какой-то импульс, током ударить, там что-то отрезать, скальпель нужно и так далее. И появляется целая цивилизация, которая абсолютно невежественна в плане звуков, речи. И в плане чего? Внутреннего содержания. То есть, как бы она ни кричала, что мы верим в Бога, это может действовать разрушающе. Очень удивительно. Смотрите, атеист читал, и растение погибло. С этими клетками привык. Читал священник, религиозный. Вера у него есть. Я не говорю, может быть, у него там супервера. Ну, просто верующий человек, раз он в этой области как-то живет, так сказать, пытается посвятить свою жизнь. Он прочитал, и произошли совершенно другие перемены в клетках. Итак, санскрит. Все ведические произведения записаны на санскрите. Я вам прочитаю некоторые такие выдержки разных ученых. Уильямс Джонс – это большой-большой авторитет всей западной науки. Люди иногда спрашивают, вы прочитали Уильям Джонс, а кто такой? Но в России, как вы знаете, всегда Россия такая в этом отношении изолированная страна была, что какие-то там ученые, много даже не знали. Кто такие? Философы, моралисты разные, ученые. Итак, санскритский язык, невзирая на его древность, является одним из самых прекрасно структуризированных языков, более совершенный, чем греческий, и более выразительный, чем латинский, а также более изысканный, чем оба эти языка вместе взятые. Санскрит – это древнейший, наиболее систематический язык, сохранившийся на протяжении длиннейшего периода человеческой истории. Это больше, чем язык. Это посредник, претворяющий в жизнь гениальность, мудрость ведической эры. И почти все идеи, которые распространились в нашем мире, могут быть отнесены к санскриту, который при переводе означает «культурный, изначальный». Следующие ученые описывают санскрит при изучении. Удивительное богатство слов и синонимов дают великое разнообразие средств выражения. Представьте себе его широту при наличии 65 слов, означающих «земля». Земля. 65 слов, которые обозначают землю. 67 слов означают воду. Причем все эти слова изначально санскритские, не заимствованные ни из одного существующего или существовавшего языка. И дается описание. Земля, какие состояния облаков, грома. Существует 175 состояний воды на санскрите. 175 состояний воды. А мы знаем только какое? Жидкое, газообразное и кристаль. Да, ну это лед. Три состояния воды мы знаем. А там 145 состояний воды в санскрите описывается. 165 разновидностей грома. Грома. 165 разновидностей грома. 79 разновидностей града. 292 разновидности дождя. И все это научно. Можете себе представить? Удивительный санскрит. Санскрит – это наиболее удобный язык для создания компьютерных программ. Forbes. Грамматика санскрита отражает невиданную мощь человеческого мозга, которую до сих пор ни одна страна, кроме Индии, не смогла произвести. Сэр Мюньер Уильямс. Грамматика санскрита имеет, выражаясь научным языком, химический и математический анализ, наиболее компактный, высокоэкономичный и логический. Используя 4000 сутр, правил, выраженных в афоризмах, санскрит стал совершенным звуковым памятником для человечества. И так далее. В Ведах, то есть эти произведения, еще раз напомню, им более 5000 лет. И вот ученые описывают. В науке долг Европы перед Индией также весьма значителен. Индийцы, это современные ученые пишут, индийцы первыми изобрели цифры, которые используются по всему миру. Влияние десятичной системы не только в математике, но и для прогресса цивилизации в целом вряд ли можно переоценить. В течение 8 и 9 века индийцы стали учителями тригонометрии и алгебры для арабов и через них для народов Запада. Потому хотя мы называем вторую из этих наук арабским названием, это дар, за который мы в долгу перед Индией. Макдоналд, профессор, Гарвардский университет. Ноль. Невозможно вообразить компьютеры без изобретения нуля, так как они используют двоичную систему, которая использует единичку и ноль. Индия признается как страна, которая изобрела ноль. Ранняя запись даты, написанная на медной пластинке Сангхеда, была найдена в Гуджарате, в Индии, в 586 году до нашей эры и датировалась 10 тысяч лет до нашей эры. Ноль на санскрите называется шунья. Десятичная система возникла и описана в Ведах. Именно Индия в своих ведических произведениях дала нам оригинальный метод выражения всех чисел посредством 10 символов. Десятичная система. Глубокая и важная идея, которая кажется такой простой, но это ее простота и легкость помогла всем вычислениям, поместив нашу арифметику на уровень самых полезных изобретений. И так далее. Изобретение геометрии. Геометрия. Геометик на санскрите называется геометрия. Также ведические произведения описывают, откуда эта геометрия. Из двух произведений ведических. Сурья Сиддханта и Сиддханта Широмани. Теорема Пифагора или теорема Баудхаяны. За многие тысячелетия до Пифагора эта теорема была уже описана в ведических произведениях. Открытие закона гравитации также описывается за многие тысячелетия до Исаака Ньютона. Высокоразвитая алгебра, квантовая физика, астрономия, измерение времени, длинные измерения времени, самолеты, подводные лодки, космические корабли. Древнее искусство киносъемки и цветной фотографии. Очень удивительные открытия сделаны в последние десятилетия на основе ведических произведений. И наука, как всегда, боится все это как бы вывалить на голову обывателей по одной причине. Они не могут это объяснить. Это факт, существующий научный факт. но ему должно быть научное что? Объяснение. И ученые ничего не могут объяснить, поэтому эта информация, несомненно, сдерживается. Потому что нету научных объяснений. Что же происходит? Почему? Мы всегда считали, что в древности люди были более примитивными, цивилизации были более низкого уровня и так далее. Хотя Платон описывает Атлантиду, все восхищаются способностями атлантов, их исполинскому росту, их психическим возможностям, летательным аппаратам и так далее. Итак, в Ведах очень много есть описаний, долго я не буду вас утомлять этими всеми научными фактами. Это достижение в разных, в медицине, в физике, в химии, короче говоря, во всех областях знания. Если кто-то чем-то заинтересуется, можно будет потом поговорить об этом или представить вам какие-то фактические материалы на основе разных открытий и так далее. Итак, я перейду уже непосредственно к Ведам. Итак, Веда в 3102 году до Рождества Христова была разделена на 4 уровня или на 4 раздела. Первый раздел называется Яджур. Яджур-веда означает веда жертвоприношения. И жертвоприношение делится на 3 уровня, как все в природе в соответствии с ведическими представлениями делится на 3 уровня. Это благость, страсть и невежество. Для людей в невежестве предписаны жертвоприношения, которые называются жертвоприношения животных. И мы видим, допустим, в разных областях, в разных культурах, агнец там, допустим, овец, заклание овец, заклание козлов, коней, коров и так далее. Веды описывают это как жертвоприношение для системы невежества или для живых существ, которые находятся на уровне сознания невежд. Как им возвыситься через эти жертвоприношения? Или как они могут получить быстрых материальных результатов? Следующий раздел Яджур-веды описывает жертвоприношение раджа или страсти. Эти жертвоприношения уже не связаны с убиением животных. Эти жертвоприношения связаны с разными сенсорными способностями, когда человек жертвует какими-то чувственными наслаждениями. Допустим, постники, затворники и так далее существуют. Допустим, обет молчания, может быть, слышали. Такой вид жертвы. То есть человек жертвует временем, жертвует какими-то, допустим, или обет безбрачия существует и так далее. Это система страсти. И есть система благости, где живое существо принимает какие-то определенные правила, ограничения, предписания на всю жизнь. Для духовного роста. Не для материального роста, а для духовного. Итак, в страсти и в невежестве людей интересует материальное благо. Для тех, кого не интересует материальное благо, кто очень хорошо разобрался, что все это, как вот мы говорим, не в счастье к деньгам, не в деньгах счастье, или там не в здоровье также, в чем-то в более возвышенном находит. Мы сразу начинаем интересоваться какими-то эзотерическими целями, то есть целями, недоступными для материи, для материальной деятельности. Итак, Яджур-веда. Следующая веда называется Атхарва-веда. Атхарва-веда. Атхарва-веда предназначена для священнослужителей. В ней 6000 стихов, а в Яджур-веде 2029 стихов. Атхарва-веда для священнослужителей. Там описывается, как должен себя вести священник. Как он должен жить, весь его быт. Какие правила и предписания он должен соблюдать. Какие обеты он должен на себя налагать и так далее. Следующая веда называется Самаведа. В ней 1549 стихов. Эти стихи называют на санскрите мантры. Это то, что в нашем варианте называют молитвами. Или так называемые в материалисты называют тренинговые такие, словосочетания, словообразы, тренинги. То есть, как свой ум перестраивать, настраивать на что-то. Ман означает ум. Тра означает освобождать. Освобождать ум. Вот мы, допустим, с вами беспокоимся, нервничаем. Можно представить там, себе, говорит, я птица, там, или что-то еще. Я нахожусь на берегу океана. Какие-то слова. Я спокоен. Это все будет называться мантры. То есть, определенные слова, которые вводят или помогают нашему уму расслабиться, успокоиться. Для верующих людей существуют молитвы, так называемые. Это также мантры, молитва, молитвенное состояние. То есть, обратиться к какому-то более высокому живому существу, высшему какому-то, высшей субстанции. На санскрите это называется мантры. Итак, все это мантры. Самаведа. Также описывает разные гимны для различных церемоний. Как использовать гимны и эти песнопения в ритуалах и в церемониях. И следующее называется Ригведа. Самая большая, содержит 10522 стиха вот этих мантр. Из 10 разделов состоит, эти разделы называются мандалы. Предназначена для поклонения силам природы и разным мистическим эффектам. Все веды предназначены для определенных мистических эффектов через произношение звуков. И вот в чем интересный момент ведической системы. Культура речи. Культура речи, связанная с внутренними состояниями. Как вот мы говорим, слово человека, который сам ему не следует, столь же бесплодно, как цветок, лишенный аромата. Как мы говорим, не курите. Или врачи говорят, не пейте, не курите, не ешьте. Но все это сами делают. Пишут книги о том. Очень странно. И слова эти, несомненно, это как каркасные. То есть они не имеют никакой ценности. Они пустые, вот как мы говорим, пустые слова. Что значит пустое слово? Там чего-то нету, а внутри оно пусто, оно не наполнено чем-то. И мы не знаем чем, смыслом. Смысл есть. Курить плохо, там, курить здоровье вредить, там, что-то еще мы говорим. Добро не лги, не кради, не прелюбодейничай. Очень много людей что-то говорит все время. Не обманывай, мы говорим детям, не обманывайте нас, пожалуйста. Родители нехорошо обманывать. Но если мы это сами делаем, то это не имеет влияния на сознание, не имеет влияния на ум, на разум людей. И культура ведическая строится на том, что люди должны следовать тому, что они пытаются привнести в общество своей, то есть семьи, деятельности, межобщения и так далее. Итак, в ведах есть очень много упоминаний и разных описаний. И в частности, есть такие еще произведения, которые называются Упаведа. Ригведа, сейчас она опубликована, есть очень много переводов, русских вариантов Ригведы. Но там есть одна большая проблема, что те люди, которые переводили, они просто ученые. Они не посвященные, они не знают смысла тех слов, или тех комбинаций санскритских знаков, которые раскрывают суть этого ведического знания. То есть их мистическую силу раскрывают. Пустые звуки. Мы можем извлекать пустые звуки. Как вот представляете, человек, который не умеет играть на фортепиано. И вот он получил фортепиано. Но он ничего больше не знает. Он ничего не может сыграть вам. Или там гитару, или что-то. Как вот в народе говорят, зачем зайцу алгебра и зачем козе баян. Вот вроде бы коза получила баян, ученые получили доступ к ведам. Но зачем, никто не знает. Чтобы еще рассказать, что все это мифы, легенды, ерунда. Потому что в их руках это не работает. В руках каких-то других личностей это работает, в частности. Зачем ученому Библия? Вот мы видели. Он читает, и происходит уничтожение. Читает священник, и происходит зарождение, движение начинается, благоприятное движение. Бабушка что-то скажет над едой, и еда становится целительной. Что-то скажет другой человек над этой едой, и еда становится ядом. Таким образом, получить что-то или сказать об этом, это еще не означает понять, какое влияние или какое воздействие или предназначение имеет, имеет какие-то определенные объекты или те знания. Итак, в Ригведе скрыта аюрведа. Аюрведа – это медицина и фармакология. Очень много людей говорят, тибетская медицина, народная медицина. Нету никакой тибетской медицины и нету никакой народной медицины. Все это остатки аюрведы, древнейшего знания. И аюрведа также имеет три этих раздела. Она скрыта в Ригведе. Если вы видите какую-то книгу, которая аюрведа, даже не удивляйтесь, эта книга была взята из Ригведы. И в Ригведе существует именно в ней аюрведа. И аюрведа также делится на три этапа. Для невежественных людей. Как лечить невежд? И невежд лечит операции, химиотерапии. В основном это химические препараты и операции. Особенно там описывается оперативное вмешательство. Отрезать, прижигать, сливать кровь и так далее. Потом описывается раздел, как лечить человека в страсти. Как лечит людей в страсти. В страсти людей также лечат всевозможные клизмы, отвары, акупунктуры, знаете, да, иглотерапии, всевозможные физические упражнения и так далее. И только лечение в благости, для людей лечение в благости, связано с диетой и мантра-медитациями. Диеты, мантра-медитации, туда включается ароматотерапия и слушание определенных звуков, музыкальных и определенных звуков, связанных с какими-то определенными эзотерическими знаниями. То есть, писание слушать человек должен. В сатве. Итак, если человек в благости, на санскрите называется сатва, то его легко вылечить через диету, через мантру-медитацию, через слушание каких-то священных текстов. Но очень мало таких людей, которые способны следовать диете. Люди хотят все есть и быть здоровыми. Поэтому для них не подходит такой вид лечения. Если вы на сегодняшний день спросите любого человека, который готов принять режим сатвы, то есть благости, можно вылечить от любой болезни, даже инфекционной, без единого укола, без какого-то оперативного вмешательства, без химиотерапии, без ничего. Определенным диетическим комплексом, связанным с астрологией. Называется астрология питания. Вычисляется, кто вы, что, как вам, как ваша болезнь, как она протекает, какой ваш специфический уровень сознания и так далее. Вам дается диета, даются определенные звуковые вибрации, и вам дают слушать кое-что. Или читать, нюхать. Все, и вы излечиваетесь. Но, как правило, таких людей мы не находим. Из десятков тысяч лишь единицы способны следовать этим правилам. Поэтому людям приходится обращаться к врачам. В основном это страсть. Страсть – это значит, нужны знахари, экстрасенсы, акупунктурщики, там, травники. Или невежество. Просто ложиться и резаться. Ложиться в больницу и резаться. И это не связано с тем, что невозможно излечиться. Нету людей, которые способны выдержать такое лечение. То есть нету человека в благости. В основном люди в страсти и в невежестве. Вот вся проблема только в этом. Следующий вид знания – это самоведа. В самоведе есть гандхарва упаведа. Это пение, танцы, музыка, театральное искусство. Также очень удивительные разделы ведического. Что за пение? Как правильно дышать во время пения? Пение связано с пранаямой. Если кто-то из вас слышал, что такое пранаяма, это дыхательные упражнения, которые позволяют отрегулировать три доши. То есть три определенные природы в нашем теле существуют. Воздух, огонь и вода. Еще называют желчь, слизь и воздух. Называется вата, капха. И существуют типы. Типы людей. Допустим, полные люди – это капха-доша. там, допустим, очень худенький человек, очень худой. Знаете, вот есть люди, которые очень много кушают, и они всегда худые. Всегда худые. Никогда не поправляются. Сколько бы они ни кушали, они никогда не поправятся. Еще иногда говорят, вот гончая порода. Это называется вата-доша. И есть пита-доша. Это огненная натура или желчь. Это средний человек. То есть, будет он много есть или мало, он всегда такой средний, нормальный. Такой средний тип строения человека. И также в нашем организме существуют эти три доши. Когда преобладает капха, человек полный. Полный. И никто не знает, как капху-дошу выровнять. Допустим, как увеличить в себе пита-дошу. И поэтому мы видим такое огромное количество полных людей не по конституции своей. Почему? Потому что по конституции полный человек очень энергичный, очень подвижный. Вы когда-нибудь видели, допустим, может быть, фильмы или где-то, что полный человек и двигается прямо потрясающе. Двигается, вот разные школы есть, военного искусства, там не зависит, какой человек. Полный, худенький, все двигаются очень быстро, движение наносят, все эти реакции, все развито. Очень активный образ жизни ведут. А мы, допустим, видим, человек полнеет и сразу становится инертным. Гиподинамия наступает. Ум по-другому, ленивый ум становится, потому что избыток веса. Сразу человек говорит, ой, куда-то идти, не пойду. Почему? Потому что такую тушу куда-то нести очень сложно. Человек полнеет, а поскольку мы все себя отождествляем с нашим телом, определенный обменный веществ, энергетический баланс нарушается, доша. Это называется читта-вритти. Читта-вритти – это разбалансирование потоков воздуха. И полный человек по-другому мыслить начинает. Когда он был худенький, так мыслил, так действовал. Когда стал полнеть, ум по-другому. Мы говорим, где живет? На пятом этаже. Нет, не пойду. Раньше никогда бы человек не спросил, на каком этаже кто живет. Так ведь? Но в процессе полноты это стало иметь огромное значение. На каком этаже кто живет? И человек иногда говорит, все враги живут на пятом. Наши люди живут на первом. Ум так. Или куда-то идти. О, не пойдем. Ребенок говорит, пойдемте в кино. О, нет. Это одеваться. Это нагинаться, ботинки надевать. Нагинаться, целое дело. Это идти, задыхаюсь. На сердце нагрузка, избыточный вес. Большая нагрузка на сердце. Это значит, все абсолютно функции. Почки, печень, желудок начинает работать, слизь, избыток слизи, ама вырабатывать, ама это причина болезни, такие виды энергии. И люди теряют активность умственную, интеллектуальную, все. Становятся очень сентиментальными. И просто смотрите, избыток веса и меняется натура человека. Воин может превратиться в сентиментальнейшую женщину такую, сидеть, плакать, там какие-нибудь фильмы смотреть, рыдать. Раньше совершенно другой человек был. Тело. И люди не знают, как балансировать.